Между тем, все рыцари круглого стола, что были там в это время, готовились к назначенному турниру. И съезжались туда рыцари из разных стран. Прибыли туда король Северного Уэльса, король сотни рыцарей и Галахальд. И чтобы выступить на стороне короля Артура, прибыли король Ангвисанс Ирландский, король Нортумберлендский и король Скотов. И в день турнира выехал на поле Гавейн, и он совершил великие бранные подвиги. Подсчитали герольды, что Гавейн сокрушил 20 рыцарей. Но и Борс выехал одновременно с ним, и про него подсчитали, что он сокрушил 20 рыцарей. И потому первенство было присуждено им обоим, ибо они выступили всех ранее и всех долей оставались на турнирном поле. Рыцарь Гаррет также немало отличился в том турнире, ибо он выбил из седел и стянул на землю 30 рыцарей. Но, одержав столько побед, он не задержался на поле, а ускакал прочь и потому лишился первенства. И в тот день Паламид отличился немало, повергнув на земь 20 рыцарей. Но и он вдруг покинул турнирное поле, так что все полагали, что он вместе с Гарретом отправился на поиски новых приключений. По окончании же турнира Борс тоже поспешил прочь и возвратился к своему кузену Ланселоту. Он застал его уже на ногах, и они оба весьма радовались встрече. Борс рассказал Ланселоту о том, как прошел турнир. «Странно, что Гаррет, так отличившись на турнире, не остался там», — сказал Ланселот. «Мы все тому удивились», — сказал Борс. «Ведь не считая тебя и Ламрока Уэльского, я не видел рыцаря, который бы мог один в короткий срок повергнуть на земь столько рыцарей, как сделал это Гаррет. Но теперь он ускакал, и никто не знает, что с ним сталось». «Я знаю Гаррета как благородного рыцаря. Мощь его велика, и если он захочет, то, я думаю, одолеет любого из ныне живущих рыцарей. И в нем нет ни толики низкой хитрости, но лишь преданность и верность», — так сказал Ланселот. За такими разговорами они провели полночи. Отдохнув остаток времени до утра, они проснулись бодрыми и собрались покинуть дом отшельника. Сели они на коней и пустились в путь, и Элейна Белокурая отправилась с ними. Они скакали весь день, и когда прибыли в Астолот, их с великим радушием встретили там старый Барнард и его сын Тирой и расположили на ночь. А на следующее утро, когда Ланселот собрался дальше в путь, к нему пришла прекрасная Элейна и привела с собою отца своего и братьев, Лавейна и Тире, и так сказала она ему. «Господин мой Ланселот, я вижу, что вы собрались оставить меня», — сказала она. «Прошу вас, жальтесь надо мною и не дайте мне умереть от любви к вам». «Что же ты хочешь от меня?» — спросил Ланселот. «Я хочу, чтобы вы были моим мужем», — отвечала Элейна. «Прекрасная девица, я благодарю тебя от всего сердца, но я давно уже решил никогда не жениться», — сказал ей Ланселот. Тогда сказала она: «Быть может, вы согласитесь стать моим возлюбленным?» «Упаси меня Бог!» — воскликнул Ланселот. «Ведь этим поступком я отплатил бы великим злом отцу вашему и брату за их доброту». «Увы», — сказала Элейна, — «в таком случае мне придется умереть от любви к вам». «Тебе не должно умирать», — сказал Ланселот, — «ибо за доброту твою и за помощь, что оказала мне твоя семья, я назначу тебе и тому рыцарю, которому отдашь ты свое сердце, 1000 фунтов в год и вам, и вашим наследникам. И пока я буду жив, я всегда буду твоим верным рыцарем». «Ничего этого мне не надо», — отвечала девица. «Ибо если вы не женитесь на мне или не согласитесь быть моим возлюбленным, то будьте уверены, дни мои сочтены». «Прекрасная девица», — сказал Ланселот, — «прошу тебя, избавь меня от всего этого». От этих жестоких слов девица вскрикнула и лишилась чувств, и женщины унесли ее к ней в покое. А Ланселот, между тем, скрипя сердце, собрался уезжать и спрашивал Лавейна, что он намерен делать. «Что же еще мне делать?» — отвечал Лавейн. «Как не последовать за вами, если только вы не прикажете мне вас покинуть?» Тем временем явился к Ланселоту старый Барнард и сказал ему: «Вижу я, что из-за вас моя дочь умрет». «Мой добрый хозяин, я в этом не повинен», — отвечал Ланселот, — «и весьма о ней сожалею. Вы ведь и сами можете подтвердить, я предложил ей щедрый дар. Мне жаль, что она так сильно меня любит, ибо я этого вовсе не хотел. Ваш сын подтвердит, что я не соблазнял ее ни подарками, ни клятвами. И я всегда готов доказать в бою, как пристало рыцарю, что она для меня непорочная девица и в помыслах, и на деле». «Отец», — сказал Лавейн, — «ручаюсь, что она осталась чиста у господина моего Ланселота. Я не прошу вашего благословения, ибо отправляюсь с Ланселотом и буду повсюду следовать за ним». И рыцари простились со старым Барнардом, двинулись в путь и добрались до Камелота.